С 24 мая в южнокорейском парламенте идет слушание кандидатов в премьер-министра и в другие ведущие члены правительства. И тут партия «Свободной Кореи» и другие консервативные лица надрываются устроить стену противоборства с Корейской Народно-Демократической Республикой. Придираясь к кандидату премьер-министра, они требуют четко высказаться насчет улучшения прав человека в Северной Корее и согласиться на то, что на фоне инцидента с корветом «Чунан» стоит Северная Корея. Даже Со Чунгон, в свое время выпровоженный из партии Свободной Кореи, спиной Урута разглагольствовал, что надо уточнять, не подчиняются ли воле Северной Кореи кандидат в директора разведслужбы и другие кандидаты.